Лорен. Однажды у нас шел снег во всем многообразии. Сначала это был великолепный, медленный, нисходящий поток снежинок, который, когда поднялся ветер, превратился в настоящую снежную бурю. Затем вышло солнце, вспыхнув над несущейся по земле поземкой, и отраженный от нее свет оказался до странного ярким. Потом ветер стих, и теперь снова начавший падать снег представлял собой большие подвижные массы, которые скапливались на каждой поверхности. Наконец снегопад прекратился, и мир стал белым, глубоким, сияющим. Теперь, когда снег запечатал погребенную в земле книгу, я подумала, что, возможно, смогу расставить все случившиеся события по порядку. Я создала мысленную магнитную доску с прикрепленными к ней вырезками, фотографиями и ниточками, устанавливающими связи между ними, как в детективных сериалах. Я намеревалась заняться этим по-настоящему. Но вдруг выяснилось, что в книжном магазине назревают проблемы. Рано утром следующего дня я пришла во вторую смену и увидела автора нечитаемой книги, парня из гамака. Он вернулся и был погружен в беседу с Асемой. Должна сказать, что она выбрала для этого дня поразительный образ. Волосы уложены в локоны принцессы Леи. Темно-красное вязаное кукольное платье, очень короткое, с леггинсами цвета индиго. Расшитые бисером муклуки, большой осколок небесно-голубой бирюзы свисал с одного уха. Он идеально сочетался с ее круглым симметричным лицом. Зимняя экипировка молодого автора состояла из топорщащейся меховой шапки, отдаленно напоминающей русскую. У него был крупный нос, а его темные глаза на мгновение остановились на мне с той странной невинностью, которую я замечала раньше, как будто он был гостем, явившимся из другого времени. Он не вспомнил меня. Его рыжевато-коричневая шапка меня поразила. Раньше он был обычным мечтателем. Но сегодня парень был похож на красивое животное с завитым хвостом на голове. Он был одет в просторное твидовое пальто и рабочие ботинки. Его нервные пальцы торчали из протершихся черных вязаных перчаток. Эти двое перестали разговаривать, когда я появилась в магазине. Было ясно, они хотели, чтобы я прошла мимо, не вступая в разговор, чтобы они могли возобновить свое общение. Когда я расставляла по полкам поступившие книги, до меня долетали обрывки их разговора. Асема говорила: «Белые люди не могут покинуть колонизированную ими Америку, оставив ее независимой. Я имею в виду, вы не можете этого сделать, как исторические колонизаторы. Тут не о чем говорить». «Почему всех так интересует цвет кожи? Вот я, например, метис и француз, а также ирландец. Нас колонизировали англичане». «Вы говорите по-гельски? Эта книга написана слоговым письмом Кри. На мечифе. Та, которую вы мне подарили, с яркими геометрическими знаками». Асема сделала паузу, хлопнув книгой по столу. «Вы на самом деле из Ирландии или выросли метисом? Вы выросли, будучи погруженным в какую-либо из ваших возможных культур?» Гельский язык — язык ирландцев. Слоговое письмо Кри — версия слогового письма канадских аборигенов, используемая для написания диалектов Кри, включая оригинальную систему слогового письма, созданную для Кри и Оджибви, разработана миссионером Джеймсом Эвансом на территории нынешней Манитобы в 1830-х годах. Узнав об успехе слогового письма Чероки, он экспериментировал с изобретенными сценариями, основываясь на своем знакомстве со стенографией и индийским алфавитом Деванагари. Новое письмо быстро распространилось. Кри оценили его, потому что его можно было выучить за несколько часов и потому что оно визуально отличалось от латинского алфавита колонизаторов. Практически все кри стали грамотными в течение нескольких лет. Поясните слово «погруженный». Знаете, это как будто вы все время находитесь внутри. С самого начала. Ваши родители приехали из Ирландии? мои прадедушка и прабабушка. Был голод. Вы когда-нибудь о нем слышали? Конечно. Может быть. Но я не знаю, можете ли вы называть себя коренным жителем, если вы лично не пострадали от колонизации. Напоминаю вам, я метис, — проговорил молодой человек. Это прозвучало как-то неуверенно, — отозвалась Асема. Человек в меховой шапке пожал плечами. «А как насчет вас? Вы говорите на дакотском или аджибве?» «Не очень свободно, но да». «А как насчет вашего имени?» «У меня три имени. На языке дакота, на аджибве и английское». «Которое из них английское?» «Асема, конечно». Я украдкой взглянула на нее, потому что она солгала. Асема — это слово аджибве, означающее священный табак. Она была увлечена допросом и уже открыла рот, намереваясь в очередной раз колко осведомиться о чем то. Но молодой человек попробовал поменяться с ней ролями. «Так что же насчет вас? Вы действительно из резервации и выросли в обеих ваших культурах, погрузившись в них, как вы говорите?» «Я выросла здесь. И в моей семье культуры тонны, так что заткнитесь». Какое-то время они рылись в книгах, открывая и закрывая их, бормоча названия, и через некоторое время она спросила, как его зовут. «Мать назвала меня Лораном, но отец хотел, чтобы я носил имя его отца». «Какое?» «Джарвис». Я высунулась из секции для молодежи, чтобы получше рассмотреть парня, упомянувшего имя моего маленького кумира. «Джарвис?» «Думаю, Лоран — хорошее имя», — проговорила Асема, небрежно пожав плечами, но бросив косой взгляд. Молодой человек и Асема продолжили бродить по магазину, пока мне не показалось, что каким-то незаметным образом они договорились встретиться снова, и он ушел. Некоторое время я работала бок о бок с Асемой, молча уставившись в экран компьютера, и помимо обслуживания посетителей успевала обрабатывать онлайн-заказы. Джеки вошла, прогулялась по торговому залу и исчезла. «А что ты думаешь?» — наконец спросила Асема. «О чем?» «О Лоране». «Почти ничего. Так вышло, что у меня есть одна из его книг». Я было подумала, что она на гельском или написана слоговым письмом, но нет. Он говорит, ее язык намного старше гельского. Мне он сказал, что это проза. Он рассказал о сюжете. Он заявил, что книга о парне, который восхищается девушкой, работающей в книжном магазине, но слишком застенчив, чтобы подойти к ней. Когда он, наконец, это делает, оказывается, что он ей тоже понравился. Мое сердце подпрыгнуло. Я бросила на нее острый взгляд. Меня охватила ярость. Какая линия? До этого он мне вроде как нравился. Он тебе все еще нравится. Ответила я таким тоном, что Асема отступила, поправила один из своих локонов и спросила. И что? Я оказалась в затруднительном положении. Я была уверена, что этот изворотливый как лис парень — безымянный отец ребенка Хетты, скрытный мальчик из гамака. Меня привлекла его невинность, которая, как я теперь подозревала, была фальшивкой. Когда он смотрел на Асему, в его глазах светилась жадность. Это чувство, когда... Я попыталась рассказать о нем Полуксу позже. Молодой человек не только упомянул имя ребенка Хетты, Джарвиса, но и набросал кокетливый сюжет, адаптированный для Асемы, так же, как некогда для Хетты. Теперь меня в нем беспокоило все, даже меховая шапка. Полукс приехал за мной в магазин. Я осталась в нем после закрытия, чтобы обработать онлайн-заказы. Мы с мужем оставили машину у входа и пошли прогуляться по ночным заснеженным улицам. Ореолы морозного воздуха висели вокруг уличных фонарей. В дополнение к этим совпадениям, которые, нужно сказать, никак не похожи на обычные, «я не думаю, что он не опасен», — заявила я. «Этот Лоран ждал, когда Асема придет на работу. Снаружи. Когда они вошли в магазин, он определенно следовал за ней. Мне показалось, в нем что-то таится. Но, может быть, я слишком много читаю? О, подкрадываться, пускаясь на всяческие уловки и хитрости, совершенно нормально, произнес Поллук с тоном деланного беспокойства. Мне просто жаль, что тебе пришлось стать свидетельницей этого. Нет, правда, это было как-то по-лисьи, коварно и хитроумно. Я имею в виду, в этом не было ничего общего с любопытным милым зверьком, как оно тебе видится. В этом было куда больше звериного. Я не знаю, как к этому отнестись. И ты ведешь себя как мамаша. Слишком подозрительная. Поллукс приподнял искалеченную бровь и покачал головой. Еще чего не хватало. Не выводи меня из себя, муженек. Он остановился. У тебя, наверное, лучшие намерения. Я кивнула в знак согласия. Но иногда они наносят самый большой вред. Я сразу вспомнила о Флоре. Мы с Поллуксом запланировали посетить Лайлс, один из последних отличных дайв-баров и ресторанов, оставшихся на Хеннепин-авеню. Дайв-бар — небольшой, невзрачный, эклектичный бар в старом стиле, с недорогими напитками, который может иметь тусклое освещение, потертый или устаревший декор. Неоновые вывески, обслуживание только за наличные и местную клиентуру. Термин возник в прессе в США в 1880-х годах для описания мест с дурной репутацией, которые часто находились в подвалах, куда приходилось нырять. От английского «to dive». На Лайлс давно посягали ремесленные лавки и заведения изысканной кухни. На обратном пути к машине мы могли бы зайти в магазин, чтобы отлить после субботней вечерней выпивки, если бы таковая имела место. Было около 12 градусов по Фаренгейту, достаточно тепло для Миннеаполиса. На нас были парки, флисовые шапки, утепленные перчатки, зимние башмаки. Но мы все равно достаточно замерзли, чтобы нам было приятно нырнуть в Лайлс, когда мы, наконец, до него добрались. Мы заняли нашу любимую блестящую красную нишу у стены, откуда могли разглядывать остальных ночных посетителей. Поллукс попросил принести творожный сыр и завтрак. Я взяла острый жареный сыр с беконом и халапеньо. Поллукс заказал ром с колой. «Какой ужас!» — прокомментировала я и попросила горячего чая, на что официант отреагировал любезным «Конечно». «Выпивку здесь не заказывают только алкоголики», — объяснил мне Поллукс. В ресторане было много молодых людей из ближайших кондоминиумов и кирпичных многоквартирных домов эпохи 1940-х годов. Они носили экзотическую ретро-одежду, у них были татуировки, тоннели в ушах, пастельно-голубые или фиолетовые волосы, плетеные браслеты и пирсинг. Вошел Лорен в меховой шапке. Он подошел к группе женщин у игровых автоматов. «Смотри!» — толкнула я локтем Поллукса. «Это наш мальчик Лис!» Молодой автор с книгой в одной руке попробовал заговорить с женщиной с алым маллетом и блестящими черными губами. Маллет — разновидность прически. Волосы подстрижены коротко по бокам и спереди, а сзади оставлены длинными. Она оттолкнула его локтем, так что он отлетел в сторону. Лисенок чуть не выронил книгу, но попытался снова. И на этот раз она толкнула его достаточно сильно, чтобы он потерял равновесие. Он отшатнулся, схватился за стул, и книга упала. Он не потерял шапку, не выглядел пьяным и не разозлился, но и не оставил девицу в покое. Он выпрямился, затем поднял книгу и опять заговорил с ней. Он показал ей книгу, перелистал страницы, покачивая головой из стороны в сторону. Я мельком увидела название. «Империя дикой природы», автор Черри Дималайн. «Империя дикой природы» — Роман канадской писательницы Черри Дималайн, опубликованный в 2019 году. В нем рассказывается о женщине-метиске по имени Джоан Босселей, которая ищет мужа Виктора, пропавшего без вести почти год назад. «Может, нам стоит его нанять?» — шепнула я. «Мне нравилась эта страсть продавца. Его вкус по части книг был превосходным, но сам парень все еще вызывал подозрения. Принесли наш заказ. Официант помешал наблюдать разворачивающуюся драму, расставляя тарелки с жареной всячиной, яйцами и сосисками, к которым добавил бутылку кетчупа. Когда официант ушел, я увидела, что вся компания, стоявшая у игровых автоматов, исчезла. Должна ли я рассказать о мальчике Лисе? Я имею в виду Хетти. Или, возможно, о Сэме?» Поллукс окинул меня критическим взглядом. «Разве ты только что не собиралась его нанять? А теперь ты уже готова взять свои слова обратно?» «Я имела в виду, что буду терпима, вот и все. А если бы мы все продавали книги таким образом, нас бы давно закрыли». Поллукс пожал плечами, а затем покачал головой, глядя на творожный сыр. «Несвежий». «Несвежий, как мальчик Лис». «Насмешка неудачницы», — усмехнулся Поллукс. «Не суй нос в это дело. Ничто из виденного тобой не доказывает, что он помолвлен со Сэмой, верно? И если он действительно отец Джарвиса, он никуда от нас не денется». «Почему ты так думаешь? Ведь очевидно, что он уклоняется от своих обязанностей. Он постоянно подкрадывается к кому-то поблизости». Я сказала это, имея в виду его манеру перемещаться. Его движения создавали ощущение готовности к прыжку. «Крадучись, он продвигает литературу», — произнес Поллукс, издав какой-то неопределенный звук. «Что это было? Презрительное фырканье?» «Нет», — улыбнулся Поллукс. Раздраженное ворчание. Я рассмеялась. «Ты ворчун, это верно». «Гордый ворчун». Я взяла вилку, попробовала творожный сыр, а потом положила на место. «Ты в порядке?» Я начала есть, чтобы он от меня отстал. Творожный сыр показался мне приятным на вкус. Не суй нос не в свое дело. Поллукс был прав. Я задумалась о своих не сложившихся отношениях с Хеттой. В самом деле, что заставило меня подумать, будто я способна внезапно стать человеком, которому может довериться девушка 20 с лишним лет и быть даже полезной для нее. Кроме того, существовала еще одна молодая особа, которая действительно обратилась ко мне за помощью. Я переключила свое внимание на нее. Катери пыталась связаться со мной сразу после Рождества, а я попросту позволила телефону надрываться, не отвечая на звонок. Я знала, что должна поговорить с ней. Мне требовалось рассказать о настойчивости ее матери, но наш последний разговор так расстроил меня, что я боялась снова общаться с Катери. Так что я медлила, избегала ее. Пока Поллукс расправлялся с едой, я украдкой взглянула на расшифрованное сообщение голосовой почты, которое она оставила. Никаких новостей о панихиде, только «Это Катери, перезвоните». Я не перезвонила и не ответила ни на одно из ее последующих посланий. «Позвоните мне», якобы потому, что была занята инвентаризацией. Но потом инвентаризация закончилась, а я все не отвечала. Никакого оправдания у меня не оставалось. Молодая женщина, пережившая тяжелую утрату, обратилась ко мне, а я ее проигнорировала. Мы с Поллуксом закончили есть, посидели еще немного в расслабляющей, шумной, веселой атмосфере обветшалого заведения, а затем отправились в обратный путь. Холод стал сильнее, темнота черней. Морозный воздух был ободряющим и несоцким. Мы держались за руки, хотя наши толстые лыжные перчатки не предусматривали никакого теплообмена. По пути я решила, что завтра же позвоню Катери. И все же мне понадобилось все утро, чтобы побороть страх. Сперва мы были заняты в магазине в связи с наплывом посетителей после воскресного бранча по соседству. Затем наступило неизбежное затишье. Мне потребовалось дождаться позднего вечера, чтобы набрать номер Катери. Она ответила. «Это вы? Мне очень жаль. В извинениях нет необходимости. Рада, что мне не пришлось вас разыскивать. Все произойдет во вторник». «Что именно?» «А как вы думаете, ее будут кремировать? И я настояла на том, чтобы самой увидеть, как ее тело засунут в печь, просто чтобы убедиться». «Нет». «Я буду вас ждать». «Я? Нет, вы придете». «Я потеряю сознание. Я не могу находиться рядом, когда происходит такое». «Пофигу. Вы мне нужны». Я не была матерью Катери, и я не была лучшей подругой ее матери. А что касается Флоры, я не была уверена, что кремация повлияет на стиль ее поведения. В то самое утро она была в магазине, шурша страницами стихотворных сборников. Мне действительно требовалось поговорить об этом с Катери. «Послушайте, мы можем поговорить?» «Мы уже разговариваем». «Думаю, нам следует встретиться лично», — сказала я. «Может быть, до вторника». «Зачем?» «Боже, вы начинаете меня раздражать». «Ну ладно, сами напросились. Вот что я хочу сказать. Призрак вашей матери околачивается вокруг книжного магазина, приходит в него каждое утро и роется в книгах, точно так же, как она делала, когда была жива». Казалось, теперь Катери нечего было сказать, поэтому я продолжила. «Нет, я не сумасшедшая и даже больше не боюсь. Флора приходит каждое утро. На самом деле я ее не вижу, зато слышу. Я точно знаю, как она шумит. Она была в магазине даже сегодня утром, вселяя в меня надежду, что покинет его, как подобает приличному человеку, едва...» «Мать рассказывала мне о ваших глупых шутках. Это не смешно. Перестаньте врать. Перестаньте быть дурой». Я изо всех сил старалась не вешать трубку и не извиняться. Но сказанное было правдой. Раньше я действительно дразнила Флору, давая ей липовые задания. Однажды она вычистила весь мой гараж, пытаясь найти потерянный священный свиток. Берестяной свиток, которого не существовало. За это я, вероятно, отправилась бы в ад народа Аджибви. Мне пришло в голову, что я уже нахожусь в нем, преследуемая своей призрачной поклонницей. Наконец я обрела дар речи и сказала Катери умиротворяющим тоном, что не хотела рассказывать о призрачном присутствии ее матери по телефону. Я беспокоилась, что это расстроит ее. Что мне оставалось делать? «Вы сможете пойти со мной на кремацию?» — спросила она печальным голосом, медленно выговаривая слова, на которые невозможно было ответить ничего, кроме как «да».